Семен Панчиков еще не был арестован, он только собирался на допрос. Выбрал строгий деловой костюм, а под пиджак пододел кашемировый жилет на всякий случай, что если придется ждать в холодном коридоре. Об иных вариантах событий не думал. «Зубную щетку возьмешь?» «Ты что? Ты что?» Семен Семенович даже слов подобрать не мог. Супруга унесла на СССР с бритвенным прибором и зубной щеткой. «Как ты могла?» «Умоляю, не волнуйся, ты не должен показывать свое волнение». Следовало выбрать не только костюм, но тон общения со следователем. Желательно, чтобы разговор соответствовал асфальтовому цвету бриони. Жестко-холодно по существу. Когда Семен Семенович мысленно проговаривал свои возможные реплики на допросе, он остановился на жесткой манере диалога, которую так любят читатели американской писательницы Айн Рэнд. Надо отвечать сухо и правдиво вне зависимости от предмета диалога. Прибыль, любовь, убеждение, убийство – все можно анализировать трезво. «Я крупный бизнесмен», – говорил себе Панчиков, – «должен вести себя сообразно статусу моего клана. Так как я разговариваю со своими наемными рабочими, так буду говорить и со следователем. Следователь и есть наемный рабочий. Следователь получает зарплату из бюджета, то есть отчисление с налогов. Он у меня на жалование. Буду вести себя с ним, как с младшим клерком. Рент научила нас, как надо говорить с попрошайками». Диалоги в книгах Айн Рэнд были примером разумной речи. Скажем, младший партнер по бизнесу, лодырь и социалист, просил прибавку к жалованию. Следовало говорить с ним так. «Почему я должен давать тебе деньги?» «Я прошу о милосердии». «По существу будь любезен. Мне так нужны деньги. У меня больная мать, сестра прикована к постели, и крыша течет. Поэтому ты решил, что я должен отдать тебе деньги, которые нужны мне самому. Но я рассказываю о своей нужде. Больше работай и справься с нуждой. Точка. Разговор окончен». Попутно выясняется, что проситель пописывает в левые газеты прокламации, упрекая капитализм в бессердечии, хочет подачку получить и одновременно жалуется, что ему мало дают. У красных обычное дело, двойные стандарты. В течение долгих лет Семен, как и многие российские бизнесмены, воспитывал себя на книге Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». То была книга, равная по значению книге большевика Островского «Как закалялась сталь». Общеизвестно, что под влиянием книги Островского люди делались фанатичными в служении партии и упорными в строительстве непригодных для езды дорог и неудобных для жилья домов. Книгу Айн Рэнд Семен называл «Как добывалось золото». Эта книга воспитала бизнесменов, столь же непреклонных, как большевики. Разница состояла в том, что сталь, закаленная большевиками, проржавела, а золото, нажитое бизнесом, множилось год от года. Социализм пал. Это доказало превосходство книги Рэнд над книгой Островского. Социализм и страна, воплощавшие его, вступили в бой с капитализмом, выражаясь словами политического мыслителя Бжезинского, то была титаническая борьба, итог известен. Надо дать понять следователю, к чему стесняться простой истины, что следователь представляет закон побежденной страны в разговоре с победителем. Любопытно, сохраняет ли смысл закон, если страна, издавшая закон, разрушена? Надо бы спросить об этом серого человечка. Хорошо бы прямо словами Бжезинского. Бжезинский, подобно Айн Рэнд, говорил до неприятности точно. «Россия – побежденная держава. Говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США, она побеждена». Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздробленной и под опекой. Пусть следователь осознает это обстоятельство, прежде чем начнет допрос гражданина свободной страны. Россия Может быть либо империей, либо демократией, но не может быть тем и другим, если Россия будет оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то останется имперской, а имперские традиции России надо изолировать. Мы не будем наблюдать эту ситуацию пассивным образом. Все европейские государства и Соединенные Штаты должны стать единым фронтом в их отношении к России». «Да, вашей страны уже нет, так и надо сказать человеку в мундире. Мундиры остались, а страна разрушена. И что сегодня ваш уголовный кодекс? Что сегодня ваша конституция?» Семен Семенович представил смятение на лице серого человека. «Он мне, конечно, возразит, — думал Панчиков, — он скажет, — у вас у самих кризис. Верно, скажу я, у нас кризис, и что?» Случившийся сегодня кризис испугал некоторых, иные плаксы и пораженцы подумали, что это крах капитализма, но Запад силен. Офисы его высятся сотнями этажей. Клерки, выпучив глаза, носятся по поручениям боссов, брокеры дергаются в истерике, официанты хлопают пробками шампанского, капитал стоит крепко. Итак, нужный тон выбран, говорит сухо и непреклонно. Панчиков взял зонт. Хотя защитить ли зонт от мерзкой слякоти, он проверил, в порядке ли документы, поцеловал жену. В патриархальных семьях жены крестят мужей, выходящих в поход, но эта семья была прогрессивной, и Светлана Панчикова просто сказала ни пуха, ни пера. «К черту!» — сказал Семен Семенович и вышел из дома. В то время как слякотная Москва хлюпала в митингах, а Семен Семенович ехал на допрос, в солнечном Лондоне шли концерты русского сопротивления. Век коммунистической цензуры миновал. Убедитесь, что традиции Щедрина и Гоголя живы. Гости съехались к Вестминстеру. Вступили в конференц-зал королевы Елизаветы, в фойе подавали розовый брют. Впоследствии, описывая этот вечер, русские лондонцы говорили «We had a lot of fun». Выражение, которое переводу поддается плохо. «Fun» означает не просто веселье, но то пленительное состояние, которое поднимает над проблемами мира. «Let us have a fun». Так говорят, приглашая в ресторан или на светский прием, то есть туда, где не ожидается комических событий. Уроженец далекой Московии не сразу поймет, что смешного в бифштексе и дорогом вине. Имеется в виду веселье высшей пробы, которое возникает от качественной еды и обилия денег. «Фон» — это сочная пища, дорогие покупки, важные знакомства. Когда бедняк шутит, это не фун. Но когда обеспеченный человек кушает в ресторане с партнером по бизнесу, это фун. И когда такого фун много, это лучшее состояние для организма. В тот день фун было много. Билеты стоили недешево, цена равняется годовой пенсии москвича, но русских миллионеров в Лондонграде столько, что зал желающих не вместил. Пришли лучшие люди эмиграции. Вот Абрамович, владелец футбольного клуба, меценат, миллиардер. О, его состояние не поддается исчислению, но как прост в обиходе. Видите эти плечи? Это плечи Ларисы Губкиной, супруги богача Губкина, дама исключительной искренности. Она всегда говорит, что думает. Видели бы вы, как она обошлась с прислугой, укравшей брошку. А вот ту обнаженную спину видите? Нет, не эту спину, а ту, которая заканчивается рубиновым колье. Это спина Ирины Рублевой, которая увела банкира Семихатова из семьи. Сам Семихатов не здесь, он на суде. Жена пытается отсудить у Семихатова особняк в Майами. Впрочем, адвокат у Семихатова отменный, сам Чичерин. Слыхали, наверное? А Ирина пришла делать фон, посмеяться над московским режимом. Деловые люди, вовремя убежавшие от властей, шли смотреть, как шутит со сцены Борис Ройтман. Ройтман пришел на свой бенефис простуженным, вытирал потный лоб. Веселье давалось ему непросто. Но Пеганов обнимал его за плечи, подталкивал на авансцену. Пеганов говорил: «Предстоит последний бой с тиранией. Сейчас нам все объяснит умнейший Борис Ройтман». И приходилось объяснять. Ройтман остроумными фразами выявил ветхость российского режима. Как это обычно с ним бывало, он увлекся, стал декламировать стихи, и зал отозвался. Аплодисменты подхватили оратора и понесли его вперед. Он говорил уже не для них, говорил для себя, преодолевая боль в горле, насморк, хрипоту. Он говорил так страстно, как говорил в 30-е годы в холодном Берлине Эрнст Тельман. «Вставайте, сплотитесь, пора, опасность!» Зал аплодировал ему стоя. Декольтированные дамы зажимали розовые пасти своим мопсом, чтобы собачки не лаяли во время выступления. Брокеры сбрасывали сигналы мобильных телефонов, а Борис говорил о правде, о справедливости, о коррупции в Москве, о ежедневном вранье госчиновников. В зале беглое финансовое жулье смеялось над жульем государственным. Повод для смеха имелся. За последние 20 лет из развалин России вывезли капиталы, превосходящие по размерам дань, выплаченную в Орду, и богатства, перемещенные в фашистскую Германию. Сотни миллиардов уходили из глупой России каждый год и собирали дань не баскаки, не гауляйтеры, не красные комиссары, но просвещенные богачи, сидевшие теперь в зале имени королевы Елизаветы. Бывший вице-президент компании «Газпром», по слухам, находился в розыске, но вид имел цветущий, выражал восторг от остроумных ремарок бурно, хлопал себя по полным коленям, икал от хохота, как точно, в яблочко, словно присутствовал поэт при распиле бюджета, где только он эти детали подсмотрел. Портер рукоплескал, на сцену кидали цветы и купюры. Так его утконоса, так его сатрапа, отул лазурево-погонную гидру, фан. В первых рядах сидели миллиардер Курбацкий с четвертой женой. Курбацкого обвиняли в хищениях в особо крупных размерах. Нефтетрейдер Рудченко с подругой. Он редко показывался в Москве, где на него завели уголовное дело. Ресторатор из Москвы, легендарный Мырясин, открывший икорный бар в Лондоне. Красавец Василий Чекрыжников, бывший рэкетир, а ныне меценат. Башлеев, задумчивый вор в законе. Наркобарон Мирзоян, пожилой джентльмен с орлиным взглядом. Князь Путинковский, потомственный эмигрант и старый сотрудник ГБ. Князь спекулировал иконами. Накокаиненные дамы из аукциона «Филлипс», владельцы галерей, где подделывали авангард для лондонских домов олигархов. Число произведений авангарда в мире удесятерилось против созданного в прошлом веке. Пестрое собрание соломенных вдов русских меценатов. Богачи вываливали в Холланд-парк и Хэмпстед старые семьи, а сами гуляли на Мальдивах с семьями новыми. Вот беглый мэр Москвы, видите? Прежде вы никогда бы не оказались рядом с ним, а сегодня можете пожать ему руку. Да, изгнали из отечества, подозревают в мздоимстве. Иные говорят, что супруга нажила миллиарды не вполне законно. Он стоически переносит клевету и участвует в веселой тризне по русской демократии, подпевает куплетисту. Вот и нефтяник Леонид Лесин, объявленный в международный розыск за заказные убийства, хотя всем понятно, что мэр Нижневартовска просто застрелился, выпустив две пули в затылок. Вот менеджер Росвооружения господин Киссонов, и он присоединил свой баритон к разоблачительным куплетам. А вот и владелец обанкроченного банка «Держава», оказавшийся в Лондоне с миллиардом фунтов. Вот эстрадный актер Коконов, он пришел на концерт об руку с журналистом Сиповским, они специально прилетели из снежной Москвы. Здесь им не надо скрывать чувств. Друзья целуют друг друга в порыве радости. В Лондоне ханжеское обвинение не грозит. В зал входили знаменитости Чичваркин, Гуцериев, Березовский, Малкин. За каждым именем своя история, свой персональный фон. Публика не понаслышке знала реалии бывшего совка, так называли Советский Союз. Любая из сияющих дам могла рассказать о бедной юности. Ларис, никогда не забуду эти чудовищные обои. А макароны? Помнишь, Ириша, советские серые макароны? А вот это, как это, Ларка, ты должна помнить, тушенка, да, тушенка. Ириш, если честно, иногда скучаю по всему этому. Здесь противоречий не было. Все ненавидели социализм и презирали анчоусов. Ройтман видел, что слово его нужно людям. Здесь протест против чиновных привилегий был понятен. Эти люди не нуждались в мигалках. Их Бентли узнавали и без мигалок. В задних рядах теснилось ополчение. Приживало и правозащитники. Нынче у каждого уважающего себя олигарха имелся свой правозащитник, подобно тому, как имелся свой дантист, свой адвокат и свой повар. Правозащитники ценились выше поваров, но несколько ниже футболистов. Вместе с хозяевами и приживалами штатные правозащитники посещали концерты и футбольные матчи, оживляли ресторанный разговор диссидентской лексикой, за десертом боролись с режимом. «Вот, Роман Аркадьевич, покушайте свежайшие. А Сталин был тиран». «Вот, Прохор Федорович, понюхайте, букет исключительный. Но может вернуться 37-й год». Их хозяева значительно кивали. Они любили, когда им напоминали про сталинские преступления. Хозяева знали, что бы ни сделали они со страной, какого бы размера кусок ни откусили от дряблого тела Родины, это все равно будет благом по отношению к тому злу, которое причинили стране большевики. И всякий мародер гордился тем, что он лишь обирает труп Родины. Убийца не он просто пришел поживиться. Сторонний наблюдатель диву давался, для чего правозащитники богачам, ведь права миллиардеров неколебимы. Но главная роль правозащитника в ином. Прежде всего следовало защитить самосознание хозяев. Следовало ежечасно напоминать, в бедах народных виноваты не мародеры, а те, кто затеял войны и революции. Мародеры же действуют по обстоятельствам, выдирают золотые зубы, снимают с павших сапоги. Первая заповедь мародера гласит: «Виноваты тираны, мы лишь убираем поле боя». Поле боя убрали чисто. Сегодня прилипало, передавали богачам букеты, чтобы те швыряли лилии и орхидеи на сцену. Ройтман погружал нос в цветы, но пряных ароматов не чувствовал, у него был насморк. Правозащитники из зала задавали вопросы: «Вы к нам надолго?» «Завтра в Москву, столица ждет», — сказал и подумал, хорошо бы поскорее. «А что тиран? Затаился и не высовывается?» «Полагаю, ему есть над чем подумать», — сказал Ройтман. «Нашли спрятанные дворцы. Ищут. Скоро ли победа?» «Борьба предстоит серьезная. Помните про Веймарскую республику?» — сказал, и тут же зал взорвался репликами. «Да, да, новый Гитлер. Нет, Сталин. Хочет восстановить империю». «Помните, что Бжезинский сказал? Если русские настолько глупы, что попробуют восстановить империю...» Вариант. «Если русские настолько глупы, что попробуют восстановить империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся пикником. К сожалению, хватает горя патриотов. Иран сделал ставку на патриотизм. У империи зла шансов нет». «Россия — это лишняя страна, а я скучаю по гречневой каше, но без тиранов!» В этом зале у тирана и чиновной комарильи не было шансов на поддержку. Ройтман тяжело дышал, ему было холодно, он хотел домой. «Еще стихов! Почитайте нам Бродского!» кричала из ложи Лариса Губкина, искренняя женщина, и обиженно надувала губки. «Мы хотим слушать Бродского!» «Можешь Бродского?» — спросил Пеганов. Ройтман откашлялся и начал читать стихи.